Глава 18. Мне трудно нарисовать вам картину нашей новой жизни. Она состояла из целого ряда детских забав, очаровательных для нее, но совершенно бессмысленных для тех, кому я расскажу о них. Вы знаете любовь к женщине. Вы знаете, как незаметно проходит один день и наступает в любовной истоме следующий. Вам знакомо это полное забвение всего окружающего, которое порождает сильная, доверчивая и разделенная любовь. Все, кроме любимой женщины, кажется лишним. Начинаешь жалеть о том, что растратил частицы своего сердца на других женщин, и думаешь, что всю жизнь будешь сжимать только ту руку, которую держишь в своих руках. Мозг не хочет ни работы, ни воспоминаний, словом, ничего, что может его отвлечь от единственной мысли, которой он занят. Каждый день мы открываем в нашей любовнице новые прелести, новые наслаждения. Жизнь становится сплошным исполнением желания, душа висталкой, обязанной поддерживать священный пламень любви. Часто с наступлением ночи мы отправлялись в маленький лесок позади дома. Там мы прислушивались к веселой гармонии вечера, думая оба о том часе, когда будем находиться в объятиях друг друга. В другие дни мы все утро проводили в постели, не пропуская даже солнце к нам в комнату. Занавеси были несколько спущены, и на время внешняя жизнь для нас не существовала. Одна только Нанина имела право открывать нашу дверь, но только чтобы принести нашу трапезу. Мы ели, не поднимаясь, и все время прерывали еду смехом и шутками. Затем засыпали на несколько минут, потому что, отдаваясь любви, мы были похожи на двух упрямых пловцов, которые появляются на поверхности воды только за тем, чтобы перевести дыхание. Однако я подмечал иногда у Маргариты грустную задумчивость и даже слезы. Я спрашивал ее, откуда эта внезапная грусть, и она мне отвечала. «Наша любовь, Арман, не похожа на обыкновенную любовь. Ты меня любишь так, как будто я никому до тебя не принадлежала. Я боюсь, что впоследствии, раскаявшись в своей любви и начав меня упрекать за мое прошлое, ты вынудишь меня вести ту же жизнь, из которой ты меня вывел. Ведь, испробовав новой жизни, я не перенесу теперь той, другой. Скажи мне, что ты меня никогда не покинешь. Клянусь тебе». При этих словах она взглянула на меня, как бы желая прочесть в моих глазах, насколько моя клятва чистосердечна, потом бросилась в мои объятия и, спрятав голову на моей груди, сказала: «Ты не знаешь, как я люблю тебя». Однажды вечером мы сидели, облокотившись о подоконник, смотрели на луну, с трудом поднимавшуюся с облачного ложа, и прислушивались к ветерку, шумевшему в ветвях деревьев. Мы сидели, обнявшись и не разговаривая. Вдруг Маргарита сказала мне: «Вот и зима наступила. Хочешь поехать куда-нибудь?» «Но куда?» «В Италию. Тебе скучно здесь?» «Я боюсь зимы, особенно нашего возвращения в Париж». «Почему?» «По многим причинам». И она продолжала дальше, не давая мне объяснения своих опасений. «Хочешь уехать? Я продам все, что у меня есть. Мы поселимся там, я стану совсем другой. Никто не будет знать, кто я такая. Хочешь? Поедем, если тебе этого хочется, Маргарита. Поедем путешествовать», — сказал я. «Но зачем продавать твои вещи, которым ты очень обрадуешься по возвращении? Я не так богат, чтобы принять такую жертву, но я достаточно богат, чтобы мы могли с комфортом путешествовать в продолжении 5-6 месяцев». «Нет, не стоит», — продолжала она, отходя от окна и садясь на диван в темном углу комнаты. «Зачем ехать так далеко, тратить деньги? Я и так тебе много стою». «Ты меня упрекаешь в этом, Маргарита. Это неблагородно с твоей стороны». «Прости, мой друг», — сказала она, протягивая мне руку. «Грозовая погода расстраивает мне нервы. Я говорю совсем не то, что хочу сказать». И, поцеловав меня, она задумалась. Такие сцены происходили нередко. Я не знал их причин, но подмечал у Маргариты какую-то тревогу о будущем. Она не могла сомневаться в моей любви, так как с каждым днем моя любовь все возрастала, а меж тем я часто заставал ее печальной. И в объяснении своей печали она всегда выдвигала физическое недомогание. Боясь, что ее утомляет слишком однообразная жизнь, я предлагал ей вернуться в Париж, Но она всегда отклоняла это предложение и уверяла меня, что может быть счастлива только в деревне. Прюданс появлялась редко, но вместо этого она писала письма. Я никогда не просил Маргариту показать мне их, хотя они всегда поднимали в ней большую тревогу. Я не знал, что ей подумать. Однажды Маргарита была у себя в комнате. Я вошел. Она писала. «Кому ты пишешь?» — спросил я. «Прюданс, хочешь, я тебе прочту то, что написала?» Я боялся высказать какое-нибудь недоверие и ответил Маргарите, что не хочу знать, что она пишет. А меж тем я был уверен, что это письмо мне откроет истинную причину ее грусти. На следующий день была прекрасная погода. Маргарита предложила мне покататься на лодке и заехать на остров Круасси. Она была очень весела все время. Мы вернулись в 5 часов. «Мадам Дювернуа приезжала», — сказала Нанина, увидев нас. «Она уже уехала?» — спросила Маргарита. «Да, в нашей коляске. Она сказала, что барыни так приказали». «Отлично», — сказала Маргарита весело. «Пускай подают на стол». Через 2 дня было получено письмо от Прюданс, и в продолжение 2 недель у Маргариты не было припадков необъяснимой меланхолии, за которой она все время передо мной извинялась. Между тем коляска не возвращалась. «Почему Прюданс не присылает тебе твоего экипажа?» — спросил я однажды. «Одна из лошадей заболела, а экипаж нужно починить. Лучше пускай это будет сделано, пока мы здесь, ведь экипаж нам не нужен, пока мы не вернемся в Париж». Прюданс приехала через несколько дней и подтвердила слова Маргариты. Обе женщины прогуливались вдвоем по саду, и когда я подошел к ним, они переменили разговор. Вечером перед отъездом Прюданс жаловалась на холод и попросила у Маргариты ее шаль. Прошел целый месяц, Маргарита была весела и мила, как никогда. Однако экипаж не возвращался, шаль тоже, все это меня интриговало. Я знал, в каком ящике Маргарита хранила письма Прюданс, воспользовался той минутой, когда она была в саду, побежал к этому ящику и пытался его открыть, но тщетно, он был заперт на ключ. Тогда я начал рыться в тех ящиках, где лежали обыкновенно ее драгоценности. Эти ящики нетрудно было открыть, но футляры исчезли, само собой разумеется, со своим содержимым. Острый страх сжал мне сердце. Я хотел было потребовать у Маргариты объяснения этих исчезновений, но побоялся, что она не откроет мне истинной причины. «Дорогая Маргарита», — сказал я, — «пожалуйста, позволь мне поехать в Париж. У меня на квартире не знают, где я нахожусь, а там, наверное, есть письма от отца, он, вероятно, беспокоится, и я должен ему ответить. Поезжай, мой друг, но возвращайся пораньше». Я уехал. И сейчас же направился к Прюданс. «Послушайте», — подошел я прямо, — «скажите мне откровенно, где лошади Маргариты?» «Проданы». «Шаль». «Продано». «Бриллианты». «Заложены». «Кто продавал и закладывал?» «Я». «Почему вы меня не предупредили об этом?» «Потому что Маргарита мне запретила». «А почему вы у меня не попросили денег?» «Потому что она не хотела». «А на что пошли эти деньги?» «На уплату долгов». «У нее много долгов?» «Около 30 000 франков». «Ах, мой друг, разве я вам этого не предсказывала? Вы не хотели мне поверить. Ну вот, теперь вы сами убедились. Обойщик, которому герцог поручился, был выгнан, когда он явился к герцогу и получил на следующий день письмо, что герцог ничего не намерен делать для мадемуазель Готье. Этот человек потребовал денег, и ему дали в счет долга те 1000 000 франков, которые я брала у вас. Потом добрые люди уведомили его, что его должница брошена герцогом и живет с бедняком. Другие кредиторы также были предупреждены об этом, потребовали денег и наложили арест. Маргарита хотела все продать, но было уже поздно. Да к тому же и я восстала против этого. Нужно было все-таки платить, и чтобы не просить у вас денег, она продала своих лошадей, шаль, заложила драгоценности. Хотите расписки покупателей и квитанции из ломбарда? И Прюданс открыла ящик и показала мне бумаги. «Вот видите», — продолжала она с настойчивостью женщины, которая может сказать, я была права. «Вы думали, что нужно только любить друг друга и жить в деревне идиллической жизнью? Нет, мой друг, нет. Рядом с идеальной жизнью есть другая, материальная, и самые чистые решения, не свободные от железных пут необходимости. Маргарита не изменяла вам ни разу только потому, что она исключительная натура. Я ей давала хорошие советы, мне было больно видеть, как она лишается всего. Она не захотела. Ответила мне, что любит вас и ни за что на свете вас не обманет. Все это очень мило, очень поэтично, но этим не удовлетворишь кредиторов, а теперь ей необходимо по крайней мере 30 тысяч франков, чтобы выпутаться. Повторяю вам это. Хорошо. Я отдам эту сумму. Вы займете? Да, конечно. Нечего сказать, придумали. Вы поссоритесь с отцом, запутаете свои дела, да и не так-то легко найти 30 тысяч франков. Поверьте мне, милый Арман, я лучше знаю женщин, чем вы. Не делайте этой глупости, в которой вы когда-нибудь раскаетесь. Я не говорю вам, бросьте Маргариту, но живите с ней так, как вы жили в начале лета. Предоставьте ей найти выход из создавшегося положения. Герцог со временем вернется к ней. Граф Н. говорил мне еще вчера, что если она согласна, он заплатит все ее долги и будет ей давать 5-6 тысяч франков каждый месяц. У него 200 тысяч годового дохода. Это будет известное положение для нее, тогда как вы все-таки будете вынуждены бросить ее. Не нужно ждать, пока вы разоритесь, тем более что граф Н. дурак, и ничто вам не помешает быть любовником Маргариты. Она поплачет немного вначале, но в конце концов привыкнет и поблагодарит вас за то, что вы сделали. Представьте себе, что Маргарита замужем и обманывает мужа, вот и все. Я все это уже говорил вам, но тогда это был только совет, а теперь это вызывается необходимостью. Рюданс была совершенно права. «Вот в этом все горе», — продолжала она, запирая бумаги, которые мне показывала. «Кокотки всегда могут ждать, что их полюбят, но никогда не предчувствуют, что они сами полюбят, иначе они откладывали бы деньги, и в 30 лет они могли себе позволить роскошь иметь бесплатного любовника. Ах, если бы я знал раньше то, что я знаю теперь. Не говорите ничего Маргарите и привезите ее в Париж. Вы прожили с ней 4 или 5 месяцев в полном одиночестве. Это ведь нужно ценить. А теперь закройте глаза, и больше от вас ничего не потребуется. Через 2 недели она возьмет графа Н. Зимой будет бережливо, а летом вы опять начинаете сначала. Вот как нужно жить, мой друг». Прюданс была очень довольна своим советом. Я его отверг с негодованием. Мне не позволяли так поступить не только моя любовь и чувство собственного достоинства, но я был уверен, что в теперешнем своем настроении Маргарита скорее умрет, чем допустит это разделение. «Перестаньте шутить», — сказал я Прюданс. «Скажите мне окончательно, сколько денег нужно Маргарите?» «Я вам уже сказала. 30 тысяч франков». «А когда нужна эта сумма?» «Не позднее, чем через 2 месяца». «Она ее получит». Прюданс пожала плечами. «Я вам дам эти деньги», — продолжал я, «но вы мне поклянетесь, что не скажете Маргарите, что я вам их дал. Будьте спокойны. А если она вам даст еще что-нибудь заложить или продать, предупредите меня. Этого нечего бояться, у нее больше ничего нет». Я зашел к себе на квартиру, чтобы посмотреть, нет ли писем от отца, и нашел 4 письма.